Вертолет доставил Роя Миро из высохшего русла в пустыне к посадочной площадке на крыше высотного здания агентства в деловой части Лас-Вегаса. В то время как на земле и в воздухе Мохейва велись поиски женщины и машины, на которой Спенсер Грант был увезен от своего изувеченного эксплорера, Рой после полудня в субботу находился на пятом этаже центра спутникового слежения. Не отрываясь от работы, он съел скудный ленч, доставленный по его просьбе, и мало напоминавший обильный завтрак, порожденный его фантазией, а позднее ему понадобится вся энергия, какую он сможет мобилизовать, когда снова отправится с Евой к ней домой. Бобби Дюбуа вел Роя в ту же самую комнату, в которой он был накануне. Тогда здесь было тихо, работали лишь несколько сотрудников. Сейчас за каждым компьютером и другими приборами сидели люди, и в большом помещении стоял гул голосов. Похоже, что машина, которую они разыскивали, невзирая на негостеприимность местности, проделала за ночь значительный путь. Грант и эта женщина могли оказаться достаточно далеко и достигнуть магистрали за пределами площади наблюдения, где агентство установило посты на каждой дороге, ведущей из южной части штата. В таком случае они снова ускользнули из расставленной сети. С другой стороны, возможно, они и не уехали далеко. Их машина могла увязнуть в трясине или вовсе сломаться. Возможно, Грант был ранен. По словам Теда Тавилова, на сиденье водителя обнаружены высохшие пятна крови, не похожие на кровь мертвой крысы. Если Грант был в плохом состоянии, то, пожалуй, они должны были задержаться. Рою требовалось как следует подумать. Мир — это то, что ты делаешь или пытаешься делать. Вся его жизнь была подчинена этой философии. Из имеющихся в его распоряжении спутников, двигавшихся по геосинхронным орбитам, позволяющим охватывать западную и юго-западную часть территории Соединенных Штатов непрерывно, три обладали особенными возможностями. Рой Миро хотел, чтобы они наблюдали за территорией Невады и всех соседних штатов. Один из этих трех наблюдательных постов находился под контролем агентства по борьбе с наркотиками. Второй принадлежал агентству по защите окружающей среды. Третий был военным объектом, которым официально владели совместно армия, флот, воздушные силы, морская пехота и береговая охрана. Но на деле он находился под железным контролем ведомства председателя Объединенного комитета штабов. Агентство по борьбе с наркотиками, несмотря на деятельность своих агентов, но главным образом из-за вмешательства политиков, основательно провалилось в осуществлении своей миссии. И военные службы, по крайней мере в годы, последовавшие за окончанием Холодной войны, находились в замешательстве, не имея определенной цели и хирели, не получая достаточных средств. В отличие от них, агентство по защите окружающей среды осуществляло свою миссию на беспрецедентном уровне. Отчасти потому, что ему не противостояли хорошо организованные преступные элементы или заинтересованные группы, а отчасти потому, что его работниками руководило жгучее стремление спасти мир природы. Агентство так хорошо сотрудничало с Министерством юстиции, что человек, даже по неосторожности загрязнивший охраняемое болото, рисковал провести в тюрьме больший срок, чем гангстер, убивший беременную мамашу и двух монахинь. Вследствие этих блистательных успехов, вскормленной щедрым бюджетом и возрастающими поступлениями от дополнительных внебюджетных фондов агентства, владело лучшим оборудованием, начиная от оснащения кабинетов до орбитальных спутников наблюдения. Если бы какое-нибудь федеральное ведомство захотело осуществлять независимый контроль за ядерным оружием, то это было бы только агентство по защите окружающей среды. Поэтому для поисков Спенсера Гранта и женщины Рой использовал наблюдательный спутник «Страж Земли-3», который находился на геосинхронной орбите над западной частью Соединенных Штатов. Чтобы полностью и безраздельно использовать этот спутник, мама проникла в компьютер агентства по защите окружающей среды и насытила его ложными данными. В результате в «Страже Земли-3» произошел сбой всех систем. Ученые этого агентства немедленно подняли вопрос о необходимости провести обследование, чтобы поставить диагноз заболевания спутника с помощью дистанционного телемеханического тестирования. Однако мама тайно перехватывала все команды, посылаемые на этот аппарат, нашпигованный хитроумной электроникой стоимостью $80 миллионов, и продолжала делать это до тех пор, пока Агентство по защите окружающей среды не отказалось от использования «Стражи Земли-3». Теперь агентство Роя смогло из космоса осуществлять сверхчувствительное визуальное наблюдение за многими штатами. Спутник был способен сфокусироваться на площади в 1 квадратный метр, наблюдая за подозреваемой личностью или автомобилем. «Страж Земли-3» обеспечил также 2 способа высокоэффективного ночного наблюдения. Используя инфракрасные лучи боковой направленности, он мог дифференцировать транспорт и стационарные источники, излучающие тепло, как бы по их тепловому автографу. Система спутника могла также применять технологию ночного видения «Стартрон», чтобы усиливать в 18 тысяч раз свет, делая ночную сцену почти так же ясно видимой, как в солнечный день, хотя и монохромно, в жутковатом зеленом цвете. Все изображения автоматически проходили программу усиления на борту спутника, прежде чем кодировались и передавались. После приема контрольным центром в Вегасе они также автоматически, но по более хитроумной программе усиливались и поступали на суперкомпьютер Cray последнего поколения. Здесь очищались до видеоизображения высокой разрешающей способности, прежде чем проецировались на дисплей во всю стену. Если требовалось дополнительное прояснение, нужные кадры могли быть подвергнуты еще одной очищающей программе под наблюдением опытных техников. Эффективность спутникового наблюдения и инфракрасного, и ночного видения, и обычной телескопической фотографии варьировалась в соответствии с наблюдаемой территорией. Обычно в более населенных районах поиски из космоса таких небольших объектов, как человек или автомобиль, оказывались менее эффективными. Рядом находилось множество других движущихся объектов, а также источников тепла, которые было трудно достаточно быстро и точно рассортировать и проанализировать. За небольшими городами было проще наблюдать, чем за крупными. За сельской местностью проще, чем за небольшими городами, а открытые трассы просматривались лучше, чем столичные улицы. Если Спенсер Грант и эта женщина застряли где-то, как надеялся Рой, они должны пребывать на идеальной территории для прослеживания стражем Земли-3, бесплодная, ненаселенная пустыня. С полудня и до вечера субботы обнаруженные подозреваемые машины будут или изучены и определены, или включены в список для наблюдения, пока не окажется, что их пассажирами является нужная компания – мужчина, женщина и собака. После нескольких часов наблюдения за дисплеем во всю стену у Роя сложилось впечатление, что их часть мира с орбиты выглядит совершенной. Все цвета были мягкими и приглушенными, все формы гармоничными. Иллюзия совершенства становилась более полной, когда «Страж Земли-3» наблюдал обширные, а не мелкие районы, и поэтому использовал меньшее усиление, и когда изображение давалось в инфракрасных лучах.